Энергия и сила, первобытная агрессия, желание разорвать и уничтожить, поставить сапог на голову и раздавить череп врага, волнами исходит от этого мужчины, он словно тигр среди котят. Вон он поворачивает голову, и они внезапно встречаются взглядами. Он улыбается, и в этой улыбке нет ни грамма доброты. Это улыбка хищника, увидевшего добычу. Сиатай едва сдерживает себя от того, чтобы отпрянуть вглубь паланкина и отпустить шторку. Смысла в этом нет, все равно как под одеяло спрятаться, опасность не исчезнет от того, что ты перестанешь ее видеть. Она стискивает зубы. Что-то пошло не так, нападение на Искор все же случилось, интриги главы Башу не суждено воплотиться, неужели этот мордопляс Лу ее предал? Фениксам выгодно, чтобы она не доехала до места, чтобы активировала бомбу Ци на полпути, тогда они потребуют лилинг, а усилия по культивации заклинания пропадут даром. Здоровенный бородатый мужчина ухмыляется еще раз и неторопливо идет прямо к паланкину, так, словно бы на прогулке. Ах, да, звуки боя прекратились, слышны только стоны и просьбы о пощаде, все закончилось. Быстро. Или с кортежем отправили никудышных стражей, или нападающие настолько сильны. Этот, точно очень силен. Госпожа, перед дверью паланкина возникает фигурка Минмин, она встает, раскидывая руки в стороны, защищая ее. Глупая, мелькает мысль в голове у Сиатай, но она не успевает ничего сделать. Легкое движение этой громадной алебарды, и Минмин отлетает в сторону, так же как и стражники до этого. Минми, она не помнит, как выскочила из паланкина, наклонилась над лежащей на земле Минмин. Верхнее одеяние разрезано острым лезвием, она скорчилась, держась за живот, с такими ранами не живут. Нет, надо осмотреть ее, она зажимает рану руками, она еще дышит и моргает, а значит, а ты кто такая и где наше золото? Гудит бас позади. В сфере ее восприятия, она чувствует эту огромную фигуру, знает, что его алебарда поднимается вверх и в сторону. Хочет ударить? Нет, вот он ставит ее у ноги, лезвием вверх. Странно, если ее предал этот мордопляс Лу, то этот здоровяк должен был бы убить ее сразу же, как только увидел, убить и умереть, потому что накопленная ци высвободится взрывом. Неужели он знает об этом и ведет свою игру? Впрочем, к черту, она склоняется над скорчившейся на земле Минмин и осторожно отводит ее руки в сторону от пострадавшего места, ожидая увидеть разрезанный живот и вывалившиеся сизые кишки. Такой удар, прямо лезвием алебарды, как ее пополам не перерубила, она отодвигает в сторону разрезанную ткань и садится в дорожную пыль, облегченно вздыхая. «Дурочка ты, Минми», — говорит она, — «ты зачем свой котелок под одеждой таскаешь? Кто у тебя его украдет? Неудобно же, госпожа». Минмин со стоном открывает глаза и хватается за живот. «Этот котелок все, что моя матушка мне оставила. Ребра не сломаны, дай-ка проверю». Она вытаскивает котелок из-под одежды и быстро проверяет живот. Синяк уже наливается кровоподтеком, но ребра целы. Минмин тут же вцепляется в свой котелок, словно в спасательный круг. Сиатай кивает головой, встает и оборачивается к этому громиле с алебардой. Страха нет. На краю сознания у нее хранится символ небесного журавля. Все, что ей необходимо, заполнить этот символ своей ци. И тогда все вокруг умрут. Даже этот здоровяк с остро наточенным лезвием на этом большом дрыне, который он называет алебардой. Потому она не боялась, просто испытывала досаду. Она должна доехать до цитадели Феникса, а этот тут вот прямо перла из нее руки в боки упереть и спросить, какого черта тут происходит. Лилинг, например, так бы и поступила. Однако Сиатай прекрасно помнит, сколько времени колебался этот здоровяк перед тем, как рубануть бедную Минмин. Нисколько. Буквально даже доли секунды не колебался, резанул и все. Такому сейчас прямо в лицо хамить нельзя. Пока он в боевой форме, пока еще всех вокруг воспринимает либо как союзников, либо как врагов, нельзя ему противостоять. Он привык решать проблемы именно так, взмахом своего клинка ущербной луны с восьмью кольцами на обухе. Так как он еще не убил ее, значит он не человек, нанятый кланом Лазурного Феникса. Что же тогда? Обычное разбойничье нападение? Вряд ли, все-таки мало кто нападет на свадебный кортеж, не так уж и много в нем ценностей, разве что приданное. Они за свитком культивации? Нет, он же что-то сказал про золото. Да, подумала Сиатай именно. Он удивился и разочаровался, увидев в паланкине ее и спросил, кто ты такая и где наше золото. Простая фраза, не так ли? На самом деле она выдает сразу несколько вещей. Этот громила говорил «мы», «наши», а не «я» и «моё». Значит, в этой группе этот громила не самый главный. И еще, где наше золото, Он и его товарищи рассчитывали увидеть в Паланкине золото, а не молодую невесту. Сейчас он разочарован, у них не было цели похитить ее или убить, они рассчитывали получить золото от этого нападения. Клинок алебарды чуть шевельнулся, а бородатый здоровяк нахмурился. Сейчас и решится, рубанет он алебардой наискось прямо по ней, устраняя ненужных свидетелей нападения, или... «Я так понимаю, что нас обоих здорово обманули, не так ли?» Спокойно произносит Сиатай, и лезвие алебарды останавливается и замирает. Глава 29. Лезвие алебарды замирает. Сиатай видит, что сумела заинтересовать этого здоровяка. Она быстро осматривается вокруг, впитывая информацию. Дорога перегорожена упавшим деревом, несколько тел стражников в цветах дома Вон Ми, в бело-синем. Тел немного, не больше пяти. Кроме здоровяка с алебардой вокруг стоят и смотрят люди с оружием. У них нет единой формы, одеты кто во что гораст, есть даже полуголые, в каких-то драных штанах, но зато с топорами или копьями. Одежда у них так себе, но зато орудия убийства, остро наточены и отполированы, видно, что за оружием ухаживают. Более того, те, кто по пояс голые, загорелые едва ли не до черна. Вывод: эти люди не прикидываются, не играют в разбойников, они и есть разбойники. Это не переодетые бойцы клана Лазурных Фениксов, чья задача лопнуть эту Сиатай, не дав ей доехать до цитадели. Это не наемники Мордопляса и лицедела Луцзижиня. Это не какая-то неведомая третья сторона. Эти люди так и живут, так и ходят. Такой загар за два дня не получишь. Кроме того, легкость, с какой они обращаются со своим оружием, равнодушие к смерти для них — это обычное дело. И если прямо сейчас Сиатай не найдет для них довода оставить ее и Минмин в живых, ну, кроме очевидного развлечься с девчонками вечером, то ее судьба будет весьма плачевной. Конечно, она не даст изнасиловать или пытать ни себя, ни Минмин. В конце концов, у нее есть триггер небесного журавля, но и только. Срочный анализ ситуации. Все разбойники смотрят на этого здоровяка. Значит, он тут главный. Значит, нужно заинтересовать именно его. Какие у нее опции? Первое и самое очевидное – сражение. Боевые навыки этого тела находятся на зачаточном уровне, да есть усиление тела, укрепление внутренних органов и кожи, есть даже ускорение, но не надо испытывать иллюзий, все это помогло бы в бою против крепкого мужчины, дает ей шансы противостоять на равных в уличной драке, но не в бою против такого монстра, что перерубает стражника в доспехах своей алебардой едва ли не пополам, одной рукой. Кроме того, у разбойников тут есть и арбалеты, получить стрелу в спину нет желания совершенно. Нет, у нее есть две наработки собственных боевых заклинаний, первое — это фокусирование ци, так она в свое время вскипятила чайник изнутри, просто сконцентрировав ци в одной точке внутри чайника. Однако у этой техники есть недостатки, она не может просто сконцентрировать ци в произвольной точке. Основой этого служит ее тело. Согнув ладонь вдоль стенки чайника, она использовала изгиб ладони как изгиб фокусирующей линзы, собрав ци в одной точке. Это работало как гиперболоид инженера Гарина. Изгиб ладони давал необходимый фокус, позволял собрать некое излучение ци в одном месте и в одно время. Как оказалось, эта самая ци может влиять на материю в физической плоскости, нагревая ее. В теории она может сделать то же самое и с головой этого здоровяка, попросту вскипятив ему голову и сварив мозг, но для этого надо, чтобы он дал ей возложить руки на голову и подождал секунд 10. Она не раз пыталась увеличить радиус воздействия, но пока это не удавалось. Второе заклинание было более действенным на расстоянии, она назвала его «Ци-винтовка» Иоганна Карла Фридриха Гаусса, и основано оно было на том факте, что в пределах своей сферы ци она могла передвигать предметы, а следовательно, могла придавать ускорение. К сожалению, тренировать эту технику в полном объеме она не имела возможности. В поместье семьи Вон Ми ускорение любого объекта до сверхзвуковых скоростей означало бы привлечение столь ненужного внимания, но чисто теоретически это было возможно. Например, небольшие камушки, ускоренные в дозвуковом режиме, могли пробивать толстые доски на вылет. И все же самый главный недостаток этой техники был в том, что она требовала приготовления. А еще у нее был нож в рукаве. Небольшой и тонкий ножик с красной коралловой рукоятью и в коралловых же ножнах, отделанных серебром. Все, на что годился такой нож: резать вареное мясо во время трапезы. Чтобы таким вот ножом убить этого громилу с алебардой, нужно его в пушку зарядить и выстрелить ему в голову. Желательно вместе с чугунным ядром. Вот и все боевые возможности этой Сиатай. Нет у нее в арсенале ни огненных шаров, ни ледяных лезвий, ни ударов, которые раскидывают десятки человек в стороны семерых одним махом побивахом, как храбрый портняшка. Ах, да, еще у нее есть бронзовый котелок Мин-Мин, чтобы можно было тушеное мясо сварить, с душистыми травами. Предварительный вывод, желательно избежать эскалации до прямого боестолкновения. Каким образом? Она бросает еще один быстрый взгляд на здоровяка с алебардой ущербной луны. Правила социума в этом мире достаточно жесткие, все, кто не укладываются в рамки исполнения воли небес и соответствия своей роли, или те, кто случайно оступился, подвергаются остракизму. А социальный остракизм в этом мире не просто слова, не просто с тобой не будут разговаривать. Человек, который вышел за рамки социума, автоматически лишается его защиты. Любой может сделать с ним что угодно, не только государство в лице местных муниципалитетов, но совершенно любой. Заковать в колодки, убить, сделать рабом, все что угодно. Что же делают люди, которые лишены социальной защиты? Женщины подаются в публичные дома, продают себя. Мужчины подаются в разбойники. Конечно, не все женщины становятся проститутками, не все мужчины разбойниками, бывает и наоборот, но самый простой способ выжить – это сколотить банду. Все отверженные изгои, пойманные на воровстве, слуги, поднявшие бунт против хозяев, девушки, сбежавшие от ненавистного брака, парни, которых продали в долговое рабство, свободолюбивые бойцы, которые стали поперек горла своим командирам, учителя и школяры, которые исповедовали истину, отличную от правильной линии партии, крестьяне, которые не сумели заплатить высокие налоги, все они находили убежище у горных разбойников горы Тяньша. И такие вот общества в истории ее мира не редкость, скорее даже закономерность. Чего стоят только ребята из Шервудского леса, столь хорошо воспетые Высоцким? Если рыщут за твоей непокорной головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь, если продан ты кому-то с потрохами не за грош. Здесь с полслова понимают, не боятся острых слов, здесь с почетом принимают оторви-сорви голов, и скрываются до срока даже рыцари в лесах. Кто без страха и упрека, тот всегда не при деньгах. Вот оно, думает Сиатай, вот оно. Со стороны все считают разбойников просто разбойниками, грязные и агрессивные твари, которые грабят, убивают и насилуют, и все это они делают просто потому, что могут и хотят. Но это неправда, даже самые ужасные маньяки стремятся оправдать свои действия чем-то вроде «они первые начали» или «вовсе это меня все обидели, а я пошел мстить». Горные разбойники Тяньша грабят на тракте вот уже больше 10 лет как минимум. Они не могут существовать без идеологии, без оправдания своим действиям. А какая идеология может быть у разбойников? Конечно же, идеология революционеров. Знают все оленьи тропы, словно линии руки, в прошлом слуги и холопы, ныне вольные стрелки. Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут. По лесной стране гуляет славный парень, Робин Гуд. Да, вот она, идеология тех, кто вынужден скрываться, убивать и грабить во имя выживания. Им необходимо оправдать свои действия высшим благом, высшей справедливостью, местью и истинной праведностью. Вывод, никакие это не анархисты, тут у них дисциплина получше, чем в армии, только на вид это шайка разномастных оборванцев, но на деле они тоже сплочены волей небес. Субординация и иерархия, исполнение приказов и суровые наказания за неисполнение. Для начала этого хватит, думает Сиатай, здесь есть некие гарантии, ей нет нужды разговаривать с народом, ей можно договориться с тем, кто тут принимает решение. Для начала, заставить его воспринимать ее не как вещь, не как что-то, что только что нашел в паланкине вместо золота, не как что-то, что можно рубануть алебардой и забыть или отдать развлечься своим солдатам, а как субъект, как личность. Это ничтожная, приемная дочь семьи Вон Ми, Сиатай. Кланяется она, вежливо, но не слишком глубоко, это поклон стандартной вежливости, когда ты не знаешь социальный статус собеседника. Словно говоришь: представься, пожалуйста, и тогда я буду знать, насколько глубоко тебе кланяться и стоит ли это делать вообще. Она выпрямляется и смотрит бородачу прямо в глаза. Это граничит с вызовом, это почти невежливо, но здесь и сейчас ей нужно настоять на своем. Сейчас он должен выбрать линию поведения, либо он не поведется на все это. Знатная леди приветствует рыцаря и скомандует что-то вроде: свяжите эту полоумную и бросьте в телегу, или же все-таки сыграет по ее правилам. Я, Чжан Хэй, Третий старший брат братства справедливости горы Тянша, громогласно провозглашает бородачи в подтверждение своих слов, ударяет пятый древко алебарды в землю. Металлические кольца на обухе лезвия ущербной луны звенят в такт удару. Сиатай прячет свое облегчение. Конечно же, благородные разбойники, братство справедливости, все это говорит о менталитете этих людей. Самое главное слово тут – справедливость. На этом и будем играть. Если бы она начала истерить в духе незабвенной Лилинг, кто вы такие уроды, вы все сброд, а я принцесса, падите на колени, то была бы прервана ударом по лицу и в дальнейшем никто не стал бы прислушиваться к ее словам, независимо от дальнейшей судьбы. Конечно, у нее все еще есть опция выкупа, этим людям нужно золото, а она уверена, что глава Вон Ми с готовностью выплатит любой выкуп за свою драгоценную бомбу ЦИ. Однако в позиции заложница для выкупа есть много недостатков, эти позиции изначально неравные, никаких возможностей для дальнейшего ведения переговоров. Как только она обозначит себя как ценный заложник, она сразу же перестанет быть субъектом переговоров и станет объектом, а ее судьбу будут решать другие. «Ну уж нет», — думает она, — «хватит с меня по течению плыть». Пора брать все в свои руки. Третий старший брат, кланяется она. Какая радость. Подскажите этой ничтожной Сиатай, как именно я и моя подруга можем вступить в братство справедливости горы Тяньша. Вступить в братство, что я слышу. Зачем тебе вступать в братство, юная девица, и где наше золото? Ты сказала, что нас с тобой кто-то обвел вокруг пальца. Кто? Отвечай. Громила Чжанхэй с размаху воткнула алебарду в землю и сложил руки на груди, нахмурив брови. Если третий старший брат позволит, то я сперва расскажу, кто я такая и почему я оказалась здесь, но это долгая история, отвечает она. Стоять же посреди дорожного тракта в окружении убитых стражников не самая лучшая идея. Рано или поздно кто-то еще поедет по этой дороге, и эти люди могут пострадать ни за что. В случае же, если по дороге будет следовать военный отряд, то ваши люди могут пострадать ни за что. Предлагаю отправиться в путь, а уже по дороге я расскажу вам, как именно оказалось в этом положении и что я знаю о золоте, которого не оказалось. Хаем, я могу стоять тут столько, сколько хочу, и никто во всей Поднебесной не сдвинет меня с места, если я того не захочу. Я, великий Чжанхэй, воинственный кабан горы Тяньша, и под моим командованием лучшая сотня бойцов братства. Прогрохотал громила и поднял кулак к небу. Пусть хоть сами небеса восстанут против меня, я повергну их. Что мне какой-то военный отряд? Вот как? Сиатай бросила быстрый взгляд по сторонам и заметила, что лучшая сотня бойцов братства явно не разделяла уверенности этого Чжанхэя. Они переглянулись, некоторые из них закатили глаза, кто-то отвел взгляд в сторону, но энтузиазма по поводу возможной встречи с солдатами никто не испытывал. Стоящий рядом с громилой худощавый мужчина в длинном одеянии и с коротким, прямым мечом на боку, откашлялся и уже было открыл рот. Но Сиатай опередила его. Психотип Чжанхэя был ей понятен. Исходя из его психотипа, рядом с ним просто обязан быть вот такой тип, который его души прекрасные порывы смягчает. Однако она уже показала, что она – субъект переговоров для Чжанхэя. Надо показать и свою полезность для его помощника. Эта ничтожная не смеет подвергать сомнению красоту и силу третьего брата Чжанхэя. Она беспокоится лишь о жизнях солдат в военном отряде и о судьбе их вдов и детей. Склоняется она, ведь они ни в чем не виноваты. Попасть под алебарду вашего гнева только потому, что эта ничтожная вовремя не ушла с дороги, печальная судьба. Хаем, и то верно. Ладно, мы уйдем отсюда, но только потому, что я, Чжанхэй, не только силен и умен, но и милосерден. Упирает руки в бока чернобородый здоровяк, поворачивается к своим людям и машет рукой. Вы там, соберите все ценное, и подготовьте телегу для Хаем. Как там тебя? Сиатай, третий старший брат, со мной это Минмин. Для этих двоих, тычет он толстым пальцем, больше похожим на сардельку. Сиатай мысленно прикидывает, сколько же эта гора мускул и тестостерона весит. По любым прикидкам выходит, что не меньше 100 килограммов, а то и 120. Стоящий рядом с Чжанхэем худощавый мужчина в длинном одеянии метнул на нее благодарный взгляд. Видимо, ему частенько приходилось иметь дело с нелегким характером Чжанхэя. Тот вполне способен пойти на принцип и проторчать посреди дорожного тракта полдня, грабя и убивая всех подряд, дабы доказать, что третий брат Чжан ни черта не боится и все может. Тут же находится телега, в нее грузится Минмин, которая охает и держится за бок. Никто не прикасается к Сиатай, все расступаются перед ней, словно вода перед Моисеем. Она самостоятельно идет к телеге, но взобраться на нее самой – тот еще вызов. Край телеги высок, едва ли не по грудь низенькой Сиатаи, и если бы не это чертово свадебное платье из 18 слоев, она бы легко запрыгнула туда, но в свадебном платье она едва может поднять ногу на половину лодыжки, даже не до колена. Она убирает красную вуаль с лица, снимает головной убор и ослабляет пояс. Свадебное платье красного цвета не предназначено для нормального передвижения. Лично ей кажется, что это вот свадебное платье не приспособлено и для жизнеобеспечения носителя, оно неудобное, в нем просто невозможно вздохнуть полной грудью и к черту. Она развязывает пояс и отбрасывает его в сторону, расстегивает пуговицы верхнего платья и вздыхает поглубже. Какого черта она должна все это терпеть? В конце концов ее разбойники похитили, теперь-то уж можно пояс развязать и начать дышать нормально, не впал вздоха. Да и чтобы забраться в телегу, нужно поснимать с себя все это вот. Младшая сестра Тай, раздается крик ужаса. Она оборачивается и видит багровую физиономию Чжанхэ, тот тычет в нее своим толстым пальцем и задыхается от ярости. Что она такого натворила-то? Что такое, третий старший брат? Про себя она отмечает, что обращение младшая сестра Тай уже говорит о том, что она в его глазах не просто товар или заложник, не объект. Он обращается к ней по имени и даже встраивает ее в иерархию, она, младшая. Конечно, здесь строгая субординация и старшие имеют всю полноту власти над младшими, однако и младшие имеют кое-какие права. Так, например, это старшие несут ответственность за младших. Младшая сестра Тай, немедленно прикройся, у нас в сотне столько неженатых мужчин, восклицает громила Чжанхэ, и она едва не хлопает себя по лицу ладонью. Странная у вас тут мораль, думает она, вот как невинную девушку, практически девочку, по животу алебардой с размаху, так запросто, а как лодыжку девичью увидели, так неприлично. Вот ни за что не поверю, что эти вот благородные разбойники ни разу девушек из богатых семей прямо вот тут, на обочине у дорожного тракта не раскладывали, за руки и ноги держа. Чего уж добру пропадать, все одно потом алебардой по пузу, и кишки во все стороны. Почему это? Спрашивает она, делая вид, что не понимает. Мне же надо на телегу запрыгнуть. Вот так, она приподнимает все эти многочисленные юбки, думая о том, что тут категорически нужно изобрести спортивный костюм и кроссовки. И как только она их изобретет, тут же влезет в них и не будет вылезать. Круглыми сутками. Стоять! Орет Чжанхэ и тут же оказывается рядом, закрывая ее от любопытных взглядов лучшей сотни бойцов Братства Справедливости, подхватывает ее на руки и возлагает на телегу. Как только он оказывается совсем рядом, Сиатай тут же складывает ладонь в фокус гиперболоида и прикладывает к его голове. Теперь, только подать импульсы, лобные доли его мозга вскипят от перегрева, вызванного сконцентрированной в одном месте энергией ЦИ. Стоит ли? Он совсем рядом, и он убил нескольких стражников Вон Ми, пусть она его не знает, но это явно враждебные действия. Он самый сильный из врагов и, возможно, стоит вскипятить ему мозги, пока такая возможность есть. «Младшая сестра», — тихо произносит Чжанхэ, — «пожалуйста, отпусти меня». «Что?» Сиатай вдруг понимает, что то, как она держит этого Чжанхэ за одно плечо, удерживая на месте, да еще и приложив руку ему к голове, можно трактовать не совсем верно, будто она его обняла и по голове поглаживает. «Массаракш». Она тут же отпускает его и едва ли не отпрыгивает вглубь телеги. «Чертовы туземцы с вашей двойной моралью», — бормочет она себе под нос. «Вот как грабить народ, так за здрасте». «Госпожа», — из угла на нее таращится позабывшая про свой ушибленный бок Минмин. «Скажите им, чтобы мой котелок не забыли». Глава 30. «И вот так эта ничтожная девица и оказалась в этом паланкине», — поясняет Сойотай, сидя на облучке телеги и болтая ногами в воздухе. «На душе было неожиданно легко и приятно. Непонятно почему». Ведь, строго говоря, происшествие на дороге было и трагедией, и преступлением одновременно. Пострадали стражники дома Вон Ми, пусть она со стражниками и не была знакома, но у этих людей наверняка были жены и дети, может родители, братья и сестры. А этот вот бугай, легко идущий рядом с телегой, убил их взмахами своего лезвия ущербной луны, раз, два и все, только тела в пыли лежат. Но Сиатай давно поняла, что мораль этого мира была предельно проста, и большинство таких вот смертей в новой реальности не были поводом для чего-то более значительного, чем простое перечисление. Ну там типа и вышел яростный кабан братства, Чжанхай вперед и взмахнул своей ущербной луной с 8 кольцами на массивном обухе, и повалились на земь 5 стражников или 6, а еще где-то в глубине души она была рада тому факту, что ей не придется переступать порог цитадели клана Лазурного Феникса и активировать бомбу Цинито, чтобы она собиралась это делать, но обстоятельства могли и заставить. Растянули бы на дыбе вместе с Минмин, стали бы жилы тянуть или свежевать, что там наследничек у фениксов любит со своими женушками делать и пришлось бы. Сейчас же она покосилась на идущего вровень с телегой великана Чжанхэ. Он шагал легко и споро, словно заведенный механизм. На его плече удобно устроилась массивная алебарда, лишь кольца на обухе позвякивали в такт шагам. «Ты смотри, что творится!» Возмущается великан Чжанхэ и хлопает своей толстой ладонью, больше всего похожей на мясной стейк в 4 пальца толщиной, по своему же бедру. Этот негодяй Вон Мибашу просто купил девочку с улицы за долги, чтобы отдать на растерзание этому ублюдку Фениксу-младшему. Теперь понятно, почему ты нас так встретила. Кому охота в твердыню Фэнхуань попасть? Вы знаете наследника Сянь Фэнхуана? Подбирает юбки и наклоняется вперед Сиатай. Ей интересно, где разбойники Братства Справедливости горы Тяньша и где высокий клан Лазурных Фениксов, входящий в императорский реестр 100 знатных семей. Расстояние от земли до бога, что плотник супротив столяра. Ан, поди ж ты, даже в горных ущельях знают про наследника фениксов. Правду говорят, что дурная слава бежит впереди человека, не ведая усталости и не меняя лошадей. Это сын шакала и черепахи. Тут же взревел Чжанхэ и ловко перехватил алебарду, сбросив ее с плеча. Лезвие ущербной луны описало идеальный полукруг, разрезая воздух и практически размазавшись в пространстве из-за скорости движения. Клянусь, когда я встречу этого ублюдка, я оторву ему яйца, зажарю в кунжутном масле и заставлю их съесть, а потом сделаю из его головы мишень для ударов моей алебарды. В братстве вот уже 200 собралось людей из бывших крестьян и слуг с земель, подвластных Лазурным Фениксам. Поясняет идущий рядом с Чжанхэем худощавый мужчина в синем шелковом халате и с прямым мечом цзянь на поясе. Больше всего этот мужчина похож не на разбойника или воина, а на какого-нибудь чиновника средней руки или писца, тем более что в поясе у него кроме меча, висел и письменный набор, походная чернильница и перо в футляре. «Прошу прощения, это ничтожное не запомнило вашего имени, уважаемый», — говорит Сиатай, обращаясь к этому мужчине в синем шелковом халате. Он привлекал взгляд, в первую очередь своим видом. Общий вид разбойников братства вызвал бы коллективный инфаркт у жюри программы «Модный приговор средневековой хань», буквально кто во что гораст. Сиатай могла бы поклясться, что видела парочку ребят, одетых в звериные шкуры, словно неандертальцы прямиком с иллюстрацией из ученика древнего мира. Видела кого-то с металлическим шлемом на голове и голым торсом, покрытым татуировками, видела кого-то в грязной одежде с отрезанными рукавами, и только этот вот мужчина был одет безупречно. Синий, шелковый халат, вышитый золотом, из-под него торчат носики черных, также вышитых золотом сапожек, широкий пояс с мечом и чернильницей, головой убор, подобный тому, что носят высокие чиновники и, конечно же, сычуаньский веер в руке. Такой человек как в своей тарелке чувствовал бы себя среди чиновников муниципалитета Чиньюэня, среди инспекторов-евнухов императорского двора, на приеме у знатной семьи, но никак не среди толпы полуодетых головорезов. А мелочей в жизни не бывает, не бывает мелочей в одежде и поведении, то, как человек себя позиционирует, очень важно. Этот человек словно намеренно отгораживается от окружающих его людей, одним своим видом показывая: «Я не такой, как вы, и я могу позволить себе так выглядеть». В коллективе, подобном этому, чтобы вот так выделяться, нужно иметь силу. Да, он не такой грозный и сильный, как Чжанхэй, яростный кабан Братства Справедливости горы Тянша, но он может себе позволить выглядеть иначе и вести себя иначе, чем тот. Как минимум, он не уступает в авторитете яростному кабану Чжан, а то и превосходит его, будучи серым кардиналом и умело направляя ярость громилы туда, куда ему выгодно. Значит, авторитетный, умный, сильный. В отличие от Чжанхэя, этот не будет принимать решения импульсивно, он хладнокровен и умен. И Сиатай должна показать ему, что она не враг, союзник, друг. Этот скромный ученый носит имя Луч Жишень, отвечает худощавый мужчина, и Сиатай некоторое время ждет, что он продолжит титулование, ведь у каждого маломальского прыщика тут есть титул и гуань. Вот, например, тот же Чжанхэй не просто Чжанхэй, А Чжанхэй, яростный кабан братства справедливости и старший третий брат. Однако Луч Жишень молчит, и Сиатай прикидывает, что в имени Чжишень означает познавший глубину. Пусть роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Однако тут люди зачастую выбирают себе имена сами, особенно когда постригаются в монахи или становятся на путь разбоя. Значит, познавший глубину сам назвал себя именно так. Интересно, еще раз подтверждает ее мысли по поводу этого худощавого в синем халате. Младшая сестра Тай, гремит Чжанхэй и хлопает ладонью по плечу худощавого, отчего того заметно перекашивает. Этот красавец и книжный червь, мой близкий друг и советник. Он заклинатель-культиватор пятого уровня и в состоянии излучать золотистую ци через мочки ушей и полуоткрытый рот. Ты не гляди, что он дохлый на вид. В бою этот доходяга сотни крепких бойцов стоит. Хотелось бы напомнить уважаемому Чжанхэю, что статус этой без сомнения благородной госпожи все еще не ясен. Она может быть вражеским шпионом, замечает Луч Жишень, тут же переставая нравиться этой Сиатай. Тоже мне умник, думает она, всю малину мне хочет испортить, только мы с Чжанхэем общий язык нашли, уже вместе решили яйца наследнику фениксов оторвать, а он тут со своими аналитическими раскладками. ТЦ, мозги ему вскипятить, вражеский шпион, что за глупости, фыркает Чжанхэй, фыркает словно огромный кабан, видать недаром и кличку заслужил такую. Сиатай благодарно смотрит на него, думая, что вот такие мужики, лучшие, лишних вопросов не задает, видит барышню в опасности, спасает, все как положено, просто его нужно правильно направлять, так сказать, нацелить в сторону вероятного противника, объяснить, кто тут дракон, а кто принцесса, а уж дальше все как по маслу, возьмет он свою огромную и тяжелую алебарду и пойдет наносить добро и причинять справедливость, а кто чей, на том свете разберутся. Классный мужик, не то, что всякие слишком умные. Сейчас, говорит Чжанхэй и поворачивает свою огромную, лобастую и волосатую голову к Сиатай. Сестрица Тай, скажи-ка мне, ты случайно не вражеский шпион? Что за глупости, старший третий брат Чжан? Она возмущается от самой постановки вопроса. Нет, конечно, вот, Чжанхэй поворачивается обратно к своему советнику. Ты слышал, она не шпион. Сиатай видит, что Луч Жишень с трудом удерживается от того, чтобы не шлепнуть себя ладонью по лицу с размаху, с трудом удерживается от короткой лекции на тему «Да какой же шпион признается, что он – шпион?» Стискивает зубы и бормочет что-то вроде «Ну, конечно, старший брат Лу», – говорит она, привлекая его внимание. «Нельзя оставить его за бортом», – удовлетворившись хорошим отношением с Чжанхэем, «умный советник во врагах ей не нужен. Ночная кукушка дневную перекукует». А этот Луч Жишень тут довольно давно и пользуется доверием, несмотря на такую стилистическую разницу между ними. Нельзя сейчас позволить Чжанхэю на нем оттоптаться. Старший брат Лу совершенно прав, говорит она. То, что я утверждаю, что я не шпион, еще не означает, что я не шпион. Таких, как я, надлежит сперва проверить, насколько я говорю правду, действительно ли все было, как я утверждаю, собрать сведения и допросить, а до тех пор не следует доверять мне жизненно важных секретов братства, старший третий брат Чжан. Какие еще жизненно важные секреты братства, фыркает Чжанхэй, то, что этот доходяга опасный боец, да про это вся округа знает, правда со мной он все равно не сравнится, так что самые важные сведения тут, это сведения обо мне, яростном кабане Чжан. Ну так старший третий брат и про себя рассказывает, замечает Сиатай, продолжая болтать ногами в воздухе, а это уже излишнее сведение. Старший брат Лу прав, ну заладила, Лу прав, Лу то, Лусе, морщится Чжанхэй, перекидывая алебарду с плеча на плечо, совсем как старший брат Гуан, тот тоже всегда с этим Лу носится, как будто я ребенок малый, честное слово. Эй, Лу, старший третий брат Чжан, ты задавака и выскочка, повтори-ка, подбочинивается Чжанхэй. Луч Жишень устало вздыхает и потирает переносицу. «Я задавака и выскочка, старший третий брат Чжан», — говорит он монотонным голосом и с деревянным лицом, ни мускул не дрогнул. Сиатай решает не лезть в эти отношения, не ее это дело, видно, что много чего накручено, этот Луч Жишень не считает Чжанхэя умным и последовательным лидером, едва ли не открыто выражает сомнения и даже порой саботирует его решение. В свою очередь Чжанхэй считает Луч Жишеня заучкой и книжным червем, не ставит его мнение в грош и порой поступает прямо противоположно его советам. Ясно, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, а если и можно, то только путем насилия над природой. И также совершенно ясно, что это вот насилие учинил кто-то из начальников, стоящих над Чжанхаем, ни от кого другого он такого бы не потерпел. С учетом характера старшего третьего брата, приказать ему терпеть советника с чернильницей на боку мог только первый брат, кто бы он ни был. Но влезать сейчас с советами или указаниями или даже с простым «не ссорьтесь, мальчики», будет явной ошибкой. Чжанхай не потерпит покушения на его авторитет, а Ли Чжишень не простит то, что она стала свидетельницей его унижения. Лучшая политика сейчас – сделать вид, что ничего не слышала и не видела. Черт, лучше всего сменить тему и предложить обсуждение важного вопроса, такого, который бы замял все предыдущие. «У меня есть догадка насчет золота, которое вы ожидали увидеть в паланкине», – говорит она, привлекая всеобщее внимание. «Есть силы, которым никак нельзя допустить, чтобы я вошла в цитадель фениксов как невеста наследника. По разным причинам. Она не собирается рассказывать про заклинание вспышки 10 000 солнц, причины каждый может придумать себе сам, тут за поводами дело не встанет, все параноики и схематозники. Эти люди скорее всего и передали вам сведения о том, что в паланкине вместо невесты перевозит золото, чтобы скрыть его. Они рассчитывали на то, что не найдя искомого и будучи разочарованными, вы убьете меня, только благодаря тому, что старший третий брат Жан умеет сперва увидеть, а уже потом ударить, только потому я все еще жива, а их планы не удались. Продолжает она, ставя Чжанхая с его разбойниками и ее с Минмин на одну доску. И вы, и мы обмануты одной стороной, это уже сближает нас, верно? Кроме того, эта сторона хотела смерти этой Сиатай, значит, чтобы насолить этим обманщикам, следует сделать что-то противоположное и не идти у них на поводу. Как минимум оставить Сиатай жить, а там разберемся. У нас общий враг, а это значит, что мы союзники. Такой посыл звучит в ее словах. Кто бы ни стоял за этим обманом, поплатится, как только я доберусь до него. Трясет алебардой Чжанхай, я снесу ему голову с плеч, или разрублю пополам, сверху и донизу, или лучше снизу доверху, сделаю и так, и эдак. Чего голову ломать? В смысле, да, сломаю ему голову, хе-хе, усмехается он, довольный своей шуткой. Люди устали, третий брат, говорит советник, оглянувшись. Мы отошли довольно далеко от дорожного тракта, здесь можно остановиться на ночь. Подай команду, небрежно отмахивается от него Чжанхэй. Пусть разведут костер и поставят палатки. Цунмин кивает советник и ускоряет шаг, повышает голос, раздавая указания. Разбойники братства на удивление шустро принимаются за дело, телега останавливается, кто-то начинает устанавливать палатки, больше похожие на шатры, кто-то разводить огонь. Сиатай приметила, что Ли Чжишень позаботился и о том, чтобы выставить караульных. Несколько человек были отправлены к небольшой речушке, которая протекала рядом, набрать воды в меха. Она спрыгнула с телеги, размять ноги и оглядеться. Рядом с ней тут же появилась Минмин, которая не подавала виду, что ей больно, и держала голову высоко, надменно поглядывая на разбойников, дескать, вы все тут голоногие пари, а я – личная служанка девушки из благородной семьи. Как и положено у местных, вот совсем реальности не понимает, подумала Сиатай, наше положение тут пока очень и очень шаткое, от обращения младшая сестра Таида, давайте зарубим ее вместе со служанкой, один шаг, нельзя сейчас атмосферу накалять. Тем временем разбойники развели костер и даже притащили откуда-то свиную тушу, надели ее на какой-то вертел, явно сделанный из копья стражников Дом Вон Ми, и принялись обжаривать ее. Над поляной повис запах жареного мяса, вызывая слюноотделение у Сиатай, которая весь день маковой росинки во рту не держала. Она критически осмотрела подгорающую на костре тушу и покачала головой. Есть два способа готовить мясо на вертеле. Это сделать огонь поменьше и постоянно вращать вертел с тем, чтобы мясо прожаривалось постепенно от жара, идущего снаружи. Но это очень долго. Такая вот туша будет готовиться полночи, если не дольше. Судя по всему, разбойники не собирались ждать так долго. Они просто будут отрезать от туши уже прожарившиеся куски и тут же их есть. То есть вот только зарумянится и начнут ножами отрезать и в рот отправлять. Несмотря на терзающий ее голод, Сиатай не могла себе позволить толкаться среди разбойников с ножом, отрезая куски от туши над костром. На блессе облиге, положение обязывает. Назвалась леди из благородной семьи, уж будь добра соответствовать. Нельзя ей локтями там толкаться и капающий жир с губ вытирать локтем. Не поймут, но есть хотелось очень сильно. Что же она повернулась к Минмин? «Минми, тащи свой котелок», — сказала она. «Будем сами готовить, на своем костре. Цунмин, госпожа». Минмин тут же исчезает, а Сиатай отыскивает себе место для готовки. «Вот тут будет неплохо», — думает она. «Тут и плоский камень как будто специально для очага, тут и поваленный ствол дерева, на нем нарезать можно». Развязывает пояс свадебного платья и подвязывает себе рукава, распускает свадебную прическу и убирает волосы в тугой хвостик на затылке. Теперь можно и работать. Здоровяк Чжанхай уже вовсю горланит у костра с вертелом и свиной тушей. Он пьет из большого кувшина рисовую водку и выглядит вполне удовлетворенным собой и окружающим миром. Некоторым людям удивительно мало нужно для счастья. Она оглядывается по сторонам и примечает, что один из разбойников не сводит с нее глаз. «Все-таки этот Ли Чжишень не зря хлеб ест», — думает она, — приставил соглядатая. «Все верно. Чжанхай в жизни бы не додумался, наелся бы мяса от пуза, напился рисовой водки и спать бы завалился. Нет, все правильно сделал неведомый первый брат, приставив к этому яростному кабану такую змеюку в шелковом халате и с чернильницей на поясе». Она выпрямляется и подманивает соглядатая пальцем. Тот колеблется, но все же приближается. «Послушай, уважаемый», — говорит она ему, — «раз уж все равно за мной приглядываешь, помоги с ужином. Мне нужно немного сырого мяса от этой туши, желательного от отсюда». Она показывает на себе, и глаза у соглядатая становятся круглыми. Она качает головой, снова впросак попала с местным социальным кодом. На себе нельзя показывать, примета дурная. В общем, оттуда примерно, машет она рукой в сторону костра с вертелом и тушей. «И если кувшинчик рисовой водки достанешь, то вообще здорово будет. Сходи, будь другом, а я тебя тут подожду. А потом вместе пойдем по краю поляны. Я тут где-то дикий лук видел, ах. Да и водички принеси, а я пока огонь разведу». «Хорошо, Старшая сестра Тай», — обращается к ней разбойник, и она удовлетворенно кивает головой. «О, да, если Чжанхай зовет ее младшей сестрой, но разговаривает с ней на равных, то для этих вот головорезов она старшая сестра. Иерархия в головах у местных выстраивается автоматически, вот что здорово. Ли Дагы, старший брат, велел за вами присматривать», — продолжает тот. «А если я за мясом пойду?» «Я с тобой пойду, до костра», — отвечает она, решив не испытывать лояльность разбойника. «И ты всегда меня видеть будешь. Но мне нужно это мясо, ужин приготовить, а то я с голоду тут помру. Ты же не хочешь, чтобы я с голоду померла?» И третий брат решил, что это ты в этом виноват. «Цунмин», — вытягивается разбойник, словно солдат перед полководцем. «Никак не хочу». «Ну вот и хорошо», — говорит Сиатай. Через некоторое время, наполненная приятными хлопотами по поиску ингредиентов, определению блюда, которое можно приготовить из имеющихся в наличии, нарезки их на правильные кусочки и торжественной постановки на огонь приданного Минмин, старинного бронзового котелка, она сидела на корточках у костра и помешивала содержимое веточкой. «В дикой природе так не годится», — выговаривала она Минмин. «Не всякая веточка годится. Вот ты притащила веточки азалии, а у нее при нагреве сок ядовитый выделяется. Не то, чтобы померли мы тут, концентрация невысока, но вот животом бы потом маялись. Так охота ветку сорвать, ищи сухие». «Поняла», — опустила голову Минмин. «Не знала я. Откуда мне знать? У меня семья городская. А что это у вас готовится? Как это называется? Что можно было из имеющихся ингредиентов приготовить? Да еще так, чтобы не только нам хватило». Вон, соглядатый тоже голодными глазами зыркает, — говорит Сиатай, кивая на сидящего рядом разбойника. Тот делает вид, что не слышал, принюхивается к запаху из котелка Минмин. «Это будет каша. Каша, это тебе не хухры-мухры, каша, это великое дело», — добавляет она, помешивая содержимое котелка. В русской кухне каши издавна делились по консистенции на три основных вида: жиденькие кашки, размазни, или вязкие каши и крутые, рассыпчатые. Каждый из перечисленных видов отличается количеством жидкости, в которой варится каша. Эх, не понимаете вы ничего в каше. Хорошая каша, она же сытнее, чем обычное второе блюдо, сытнее, лучше переваривается и для желудка полезно. А что без рецепта? Так Вильям Похлебкин учил не рассчитывать на рецепты, а использовать знания о принципах готовки каждого из составляющих, тогда можно самому блюдо изобретать. «Чего?» – делает круглые глаза Минмин. «Я говорю, кулинарная обработка – дело не простое, а сложное, капризное, требующая в ряде случаев огромной квалификации, имеющая свои законы. И цель ее не только в том, чтобы положить в блюдо побольше полезного, будь то калории жиров, витаминов или протеинов, а и в том, чтобы блюдо, обед и весь суточный рацион состояли из разнообразных пищевых продуктов, чтобы месячное и годовое меню не приедалось, чтобы пища была всегда вкусная и вызывала аппетит сама по себе независимо от состава. Отсюда понятно, что кулинар – центральная фигура в приготовлении пищи, в ее значении для нас. Назидательно поднимает палец вверх Сиатай. А ты у нас только то, что тебе показали, умеешь готовить. Настоящий повар умеет обходиться тем, что есть яй. Она обжигается о край котелка и поспешно дует на пальцы. Готово. Нам бы еще ложки. Старшая сестра Тай, к ним подсаживается соглядатая и протягивает две плоские деревяшки с углублениями. Вот, я пока сидел, ложки вырезал. Вот и молодец. Кивает Сиатай. Садись к костру. Ты у нас с ложками, Минмин с котелком, а я с готовкой, а я с выпивкой. Из темноты появляется грузная фигура Чжанхэ. Примите еще одного едока, уж больно вкусно у вас пахнет. Спасибо, матушка, складывает ладони в молитве предкам Минмин. Все ты знала, эпилог, все сделано как вы и велели, госпожа, как вы и велели. Этот Хун Синь стоял на коленях и восторженно впитывал красоту госпожи Таохуа, лучшего цветка среди всех цветков мира. Просто находясь рядом с ней, он начинал напевать песню про ее белоснежную кожу, про ее черные как смоль брови, про ее бездонные глаза необычного синего цвета, про каждый изгиб ее руки, про ее бедра, что словно подушки, набитые страусиным пухом. Поистине, история о красоте госпожи Таохуа, цветка персика в безлунную ночь, заслуживает быть написанной иглами в уголках глаз, выгравированной в сердце каждого возлюбленного. Вот шевелятся ее полноватые, изогнутые словно лук кочевника и сладкие, словно надкусанный песик, губы, она что-то говорит ему. Прошу прощения, госпожа, этот недостойный вашего взгляда не понял всей глубины ваших слов, склоняется в поклоне он. Пока он не видит, лицо госпожи Таохуа меняется, всего лишь на миг, но в нем проскальзывает утомление и раздражение. Ты сказал, что исполнил мое поручение по распространению пророчества книги перемен для разбойников с горы Тяньша, терпеливо повторяет госпожа Таохуа. Цветок персика в безлунную ночь, изменив суть пророчества. Повтори еще раз, какие изменения ты внес. И в грозные времена появится младшая из небожительниц, юная Хушин, обладающая силой и мудростью, достаточной, чтобы стать богиней справедливости и возмездия. Она будет вести за собой обиженных и угнетенных, обещая им рай на земле. Ее голос будет словно гром, пробуждающий сердца и вдохновляющий на действие. Ее взгляд будет ясным, как ручей весенней воды, проникающим сквозь тьму неправды и лжи. Она будет нести факел истины и надежды, освещая путь тем, кто потерялся во мраке. Ее доблесть и сострадание сделают ее опорой для всех, кто жаждет справедливости и свободы. Нараспев прочитал текст пророчества, этот Хун Синь открыл глаза. Все, как и говорила госпожа Таохуа, юная девушка, возмездие и справедливость, рай на земле и все такое. Как отреагировали в лагере разбойников? Подхватили ли песню и пророчество, о чем перешептываются в тенях? О, они заглотили наживку с крючком по самые жабры, отвечает Хун Синь. Я ведь профессионал. Желаете выслушать? Сейчас он подсел к стоящему тут же Гучжину и занес свои руки над инструментом. Богиня Таохуа будет слушать его голос. В смутные времена, в мире темном, появится девушка с силой в сердце. Ее мудрость светит, словно звезда яркая, она станет богиней в нашем мире тяжком, пел он, играя своим голосом, заливаясь соловьем. В конце концов, если его богиня готова выслушать его, то он должен приложить все усилия, чтобы понравиться ей, верно? Ее голос словно гром, пробуждающий сердца, она несет факел истины, в мире тьмы и лжи. Ее доблесть и сострадание, опора для всех, кто жаждет справедливости и свободы, продолжает вести свою партию Хун Синь. Серебряный соловей среди певцов уезда Чиньюэнь. Он поет и поет, зная, что хорошо исполнил свою работу, что и сейчас и через 5 лет эти невежественные и темные люди с горы Тяньша будут повторять слова пророчества и слова песни. Одного пророчества было бы мало, одной песни тоже не хватило бы, но вместе незатейливый мотив и точные слова, желание надеяться и верить в лучшее, в то, что придет спасительница, Все это даст его песне и его пророчеству долгую жизнь. Он не знает, зачем это было нужно госпоже Таахуа, но он готов отдать свою правую руку за одну ночь с ней наедине, а именно это ему и обещали. Может быть, он и бабник, может быть, игрок, промотавший отцовское состояние за 2 года после его смерти, может быть, он не самый верный человек, но он умеет заставить слово жить, вырезать его в сердцах людей. И эта простенькая легенда о спасительнице будет жить в сердцах у разбойников с горы Тяньша вечно. Пусть звучит песня о девушке благородной, чья мудрость и сила – дар нам от небес. Она станет надеждой во мраке ночном и принесет мир и радость в сердца наших. Заканчивает песню он и с силой ударяет по струнам. Финальный аккорд тает в тишине. Что же, вижу, что ты исполнил свою часть уговора. Улыбается ему госпожа Таахуа, цветок персика в безлунную ночь. Теперь моя очередь исполнить свою часть, не правда ли? Верно, кивает он, чувствуя, как вдруг пересыхает у него во рту. Неужели его мечта сейчас сбудется, и он наконец сможет увидеть госпожу Таахуа во всей ее ослепительной наготе и прикоснуться к ее белоснежной коже? Неужели это произойдет прямо здесь, сейчас? Видишь ли, мой дорогой Хун Синь, для пророчества очень вредно, если высказавший его все еще будет жить, медленно говорит госпожа Таахуа, развязывая свой пояс. Ведь он может изменить его, сказать, что неверно понял, неправильно донес, не те слова употребил. И вообще, что может быть лучше мертвого пророка? Что, не понимает Хун Синь, глаза которого следят за поясом госпожи Таахуа, а в голове так пусто, что даже если зазвенит колокол, он не услышит его. А чем вы, госпожа? Так уж получилось, что никакой госпожи Таахуа никогда и не было. Полноватые, сочные, алые губы, изогнутые словно лук кочевника, обнажили крепкие белые зубы в хищной улыбке, и Хун Синь поневоле вздрогнул от этого зрелища. Вздрогнул и поднял глаза, встретившись взглядом с кем? Кто этот человек? Что тут происходит? Он попытался закричать, вскочить на ноги, но обнаружил, что не может сделать ни того, ни другого, а по груди у него стекает что-то горячее, мир стал тускнеть перед его глазами. Самое грустное, мой дорогой Хун Синь, заключается в том, что тысячеликая богиня Кали так и не узнает о том, что первой ее жертвой на пути к возрождению и отмщению стал именно ты. Чрезвычайно талантливый, но очень легковерный серебряный соловей уезда Чиньюэнь, говорит Лу Цзижинь, окончательно снимая маску юной певички Таахуа со своего лица и разминая мимические мускулы. С каждым разом все труднее играть юных девушек, думает он, старость подкрадывается ко всем. Если он хочет продолжить играть в большую игру, ему нужно повышать уровень культивации, а единственный способ для скрытника сделать это – прибиться к сильному хозяину или хозяйке. Он перешагивает лежащее на полу тело Хун Синя и выходит на балкон, смотрит в небо, туда, где над темнеющей долиной светит полная луна. Это было рискованно, говорит он сам себе. Связать свою судьбу с госпожой Кали в тот момент, когда у нее еще нет союзников и ресурсов, когда она только поднимается с самого дна, однако когда госпожа Кали поднимется на самый верх, к ней уже будет не подступиться. У меня был единственный шанс оказаться ее первым другом, ее доверенным лицом, преданным союзником, а госпожа Кали не из тех, кто забывает о руке, поданной в час нужды. Теперь жребий брошен, и я либо поднимусь к самым небесам вместе с ней, либо рухну в пропасть, тоже вместе с ней. «Ты просто отчаялся», — отвечает он сам себе, принимая образ старого Лун Цзижиня. «Посмотри на себя, сын, до чего ты докатился? Прислуживаешь бывшей главе разгромленной секты, словно щенок. У нее не осталось ни влияния, ни союзников, ни ресурсов, а ее источник Ци выжжен императорскими палачами. Она всего лишь девчонка, и у нее нет будущего. Ни будущего, ни сил, ни союзников. Вот тут ты ошибаешься, отец», его лицо идет волнами, возвращая насмешливую улыбку скрытника. «У нее есть союзник, уже есть». Лу Цзижинь выходит из комнаты быстрым шагом. У него много дел. Ему еще предстоит отчитаться перед главой лазурных фениксов о том, что бомба Ци не доехала до цитадели, как и планировалось. Получить деньги за выполнение задания от главы клана фениксов. Отчитаться перед главой дома Вон Ми, господином Башу, о том, что благодаря нападению разбойников отсрочена свадьба с наследником фениксов, ведь невеста выехала из дома Вон Ми и пропала на территории фениксов. Также некая Сиатай спасена, благодаря его усилиям. Получить деньги от господина Башу за выполнение задания. Отчитаться перед Лю Байгу, железным генералом Запада о том, что разбойники с горы Тяньша в скором времени станут заклятыми врагами клана фениксов. Жалко, что этот скряга не даст денег, пока, когда все сбудется, можно будет получить какую-то сумму, отчитаться перед кланом Северных Пиков, рассказать им, что старый Башу ведет свою игру, отсрочил свадьбу и явно что-то замышляет, получить деньги, и конечно же, отчитаться перед темной госпожой Кали, получить новое задание и как бы это ни было больно, отдать деньги. Лу Цзижинь вздыхает. У всего есть своя цена, расставаться с деньгами не хочется, но госпоже Кали сейчас нужны все ресурсы. Агентура, деньги, оружие, преданные люди, все, что может помочь ей скорее встать на ноги. Тем более, сейчас, когда благодаря этому Лу Цзижиню у нее теперь есть свобода действий. Он останавливается перед выходом на улицу и шутливо салютует двумя пальцами. Да здравствует госпожа Кали, королева разбойников с горы Тяньша.